Галис сказал осторожно, «Откуда ты вообще знаешь о существовании полевого хирурга?» Лекарь помолчал, явно раздумывая, стоит ли нам говорить правду. Глава 24. «У меня умирающий пациент», — наконец сказал он. «Внутренние повреждения, которые не могу вылечить обычными средствами. Мне нужно что-то более совершенное». «Это не отвечает на мой вопрос», — настаивал я в ответ. «Откуда ты знаешь о полевом хирурге?» Я, Галис, замолчал, потом тяжело вдохнул. «Хорошо. Искин сообщил мне о них и о том, что вы ищете. Покажи скафандр», — потребовал я. «Нет». Сначала полевой хирург упрямо замотал головой Галис. «Покажи скафандр, и мы обсудим», — добавил Дарс. Галис колебался, но потом отказался окончательно. «Что думаешь?» — спросил Дарс, когда мы вышли из лавки и отошли на безопасное расстояние, чтобы он нас не мог слышать. «Ничего не понимаю», — мрачно ответил ему. «Полевой хирург, откуда он знает о нем?» «Нет, я допускаю, что местный Искин что-то может знать об этом, но к Искину здесь кого попало не допускают. Лишь небольшая кучка избранных. Галис в их число не входит. Это я сегодня точно выяснил. Они, кстати, в тюрьму после того, как я сменил коды, попасть не могут». «Вот горе-то у них», — усмехнулся Дарс. «Кстати, а ты куда остальных заключенных дел?» «Отпустил. Куда я мог их деть? Нас ведь только Малах интересовал. Они следом за мной покинули ратушу, а что с ними стало дальше, без понятия», — пожал плечами друг. «Ясно. Что будем делать с ним?» «Нет, ну силой отнимать у него считаю неправильно. Придется мне лететь до флайера за полевым хирургом. А если у него что-то не то?» С сомнением я покачал головой. «Возможен и такой вариант. Так или иначе, придется лететь за полевым хирургом. Не хотелось бы его ему отдавать», — вздохнул в ответ. «Да ладно, на челноке есть еще один. Я купил все с запасом», — успокоил Дарс. «А ты что, остаешься? Хочу побеседовать с ним. Мне вот интересно, откуда он это все знает. Попробуй, только не переусердствуй с ним», — предупредил он. «Да не собираюсь применять силу, ты чего? Тогда я за хирургом». Вернувшись в лавку Гализа, оказался весьма озадачен. Все потому, что он, как только вернулся, Галис неожиданно выхватил из-за прилавка мой собственный бластер и направил его на меня. «Галис, ты хочешь меня убить?» Спросил у него. «Нет, знаю, что у меня мало шансов против тебя, но и просто ограбить себя не позволю». Он решительно сжал оружие. Эх, Галис, Галис, тяжело вздохнул, подошел и сел на диван, предназначенный для гостей. «Ну и что ты теперь станешь делать?» «Стрелять в меня». «Так, ты это сделать не можешь». «Это почему?» Недоуменно нахмурился Галис. «Сразу по двум причинам». «По каким?» «Это мой собственный бластер, и он привязан ко мне, выстрелить в меня он не может, даже если ты это сильно захочешь». «Что значит «привязан»?» Растерянно переспросил лекарь. «Привязан. Это значит, им пользоваться могу только я. Он так запрограммирован». «Вот смотри», — вытащил из-под накидки свой нынешний бластер и приложил палец к нему. «Видишь, индикатор у этого загорелся зеленым. Это значит, что я, как владелец, могу стрелять из него. А у тебя индикатор горит красным. Это значит, если ты даже захочешь выстрелить из него, ты не сможешь», после чего вернул свой бластер в кобуру под накидку. «Не знал», — задумчиво сказал Галис, рассматривая индикатор. «А какая вторая причина?» «Сразу видно, что ты медик и не умеешь пользоваться оружием». «Его батарея разряжена, Галис. Вон второй индикатор тоже горит красным, он показывает уровень заряда ячеек батареи. Тогда на берегу я расстрелял почти всю батарею из него, чтобы завалить дратора, решившего мной закусить. А теперь я внимательно слушаю тебя. Меня интересует подробный рассказ о том, как мой бластер попал к тебе». «Как попал», — замялся Галис, явно не ожидая такой реакции от меня. «Последнее, что помню, как я убил дратора и вылез из его пасти. После чего отключился». «Что было дальше?» «Не знаю», — ответил Галис, явно смущенный моей реакцией. «Ну как-то он попал к тебе. Женщины принесли, что траву собирали на побережье», — неохотно признался лекарь. «Почему-то я так и подумал тогда, когда не обнаружил его, выйдя из вашей тюрьмы. Не хочешь вернуть оружие его владельцу? Тебе оно точно не нужно, все равно не сможешь им воспользоваться. А что мне взамен?» Сразу начал торг Галис. «Галис, а если заберу половину твоих бутылочек с витрины, а потом выйду, вернусь и предложу их выкупить у меня?» «Скажу, что ты обнаглел», — возмутился лекарь. «Вот я о том же. Почему я должен платить за собственное оружие?» «Потому что я заплатил за него», — упрямо настаивал Галис. «Вот только она украла его у меня». «Не украла, а нашла». «Значит, вещь ее», — логично возразил лекарь. «Здесь понял, что спорить с ним бесполезно. У местных своя логика». «Ладно, и что ты хочешь за него?» «Хочу, чтобы вы навсегда покинули этот город», — неожиданно заявил Галис. «Вы?» «Да, такие, как ты и Тагир. Боюсь, ты даже примерно не представляешь, что он такое», — покачал головой в ответ. «А мне и не надо представлять. Он пришел сюда за тобой, и из-за ваших разборок здесь погибло столько разумных», — обвиняющий посмотрел на меня лекарь. «Галис, скажи мне, на море бывают штормы?» — спросил у него. «Не понял, а это здесь при чем?» — растерялся лекарь. «Бывают. Во время них гибнут рыбаки, моряки, купцы». «Это совсем другое», — ответил Галис. «Нет, не другое. Все то же самое. Ты можешь что-то сделать и спасти их?» «Думаю, вряд ли. Это никакого отношения не имеет к вам». «Галис, так Тагир тоже никакого отношения не имел ко мне. Это машина, созданная далеко отсюда, и прислали эту машину сюда с одной целью — найти и уничтожить меня. Причем я об этом ничего не знал. Узнал только, вернувшись сюда. А теперь ответь мне, мог я что-то изменить или нет? Могут моряки, выходящие в море, знать, попадут они в шторм или нет?» «Мог. Ты не должен был убивать стражей в ратуше», — упорствовал Галис. «Как будто я не пытался их остановить. Всех предупредил, что они заплатят за нападение на меня своими жизнями. И они заплатили. А знаешь, сколько жен и детей осталось после тебя без отцов?» С болью в голосе спросил лекарь. «Галис, у тебя короткая память. Тебе напомнить, сколько погибло здесь жителей после нападения на город дагарцев?» «У меня нормальная память. Я все хорошо помню», — мрачно ответил он. «А я не убил ни одной женщины или ребенка. А как же твои бывшие жены?» Язвительно поинтересовался Галис. «Это сделал Тагир, а не я». «Тагир?» Удивился лекарь. «Именно он, а не я, знаешь что, Галис. Долго думал, как мне поступить, а сейчас понял после разговора с тобой». «Что именно?» «Дай любую бумагу и карандаш». «Зачем тебе?» С подозрением прищурился Галис. «Напишу тебе кое-что. Просто скажи».